те годы Александр обращал немного внимания на бледную фрейлину, отдавая ей лишь дань необходимой вежливости. Его манили очаровательные прелестницы. Но неожиданно для себя он все чаще и чаще стал посматривать в сторону Александры Долгорукой. Очаровательные приелись настолько, что он с трудом мог вспомнить их лица, сходные как лица кукол, сваленных в кучу в комнате его дочери. А в этом чертенке что-то было такое. Легкость побед над женщинами выработала у него победительную самоуверенность, за которой редкая могла угадать мягкость и простодушную доверчивость. Он воображал, что сам обратил внимание на Долгорукую. На самом же деле это она решилась и заставила его посмотреть на себя новым взглядом. Конечно же, она обожала императрицу, свою спасительницу и благодетельницу. Это выражалось в каждодневном неусыпном внимании, искреннем служении, стремлении быть первой и единственной наперснице Марии Александровны. Но, ой, как верно, Анна Тютчева сравнила Долгорукую одновременно и с кошкой, и с тигром. Кошачье лукавство и тигриная решительность тщательно скрывались юной фрейлиной. Но не могла же она таить их бесконечно. Из озорства и желания поддразнить двор она стала слегка кокетничать с Александром Николаевичем, тогда еще великим князем, и он с готовностью пошел ей навстречу. Двор был скандализирован, но все оставалось в рамках благопристойности. Когда они вышли за эти рамки? И вышли ли? При всей своей кошачьей грации Александра Долгорукая была холодна к мужским ласкам. Большее удовольствие доставляла ей игра умов, борьба за покорение заинтересовавшей ее особы или просто разговор с интересным собеседником, в котором она, не таясь, высказывала высокомерную язвительность ко всем и вся, с легкостью жонглировала своими и чужими мыслями, а знала она много, читала свободно, на 6 языках. Государь то улыбался, то открыто смеялся ее метким остротом и неожиданным парадоксом, удивлялся коварным сарказмом, высказываемым в лицо придворным, которые не решались защититься и из страха попасть в смешное положение. Куда была Александрия Смирнова и Россет до своей молодой тезки? Александр Николаевич привык к Долгорукой. Их флирт разворачивался на глазах императрицы. Вначале она забавлялась кокетством княжны, как-то раз ужаснулась, заподозрив двойную измену, но никаких решительных подтверждений тому не находилось. Княжна как будто играла с огнем, то заставляя холодеть и трепетать императрицу, то бурной лаской уничтожая все подозрения. Что у них было, на самом деле никто не знал. Масса людей утверждала, что она в связи с императором, и называли ее не иначе, как «Ля Гранд Мадемуазель». Но такая же масса людей горячо отстаивала обратное, и нельзя было им не верить. Сильным доводом второй партии было сохранение дружбы императрицы с княжной, их регулярные встречи, и после замужества той с генерал-адъютантом Петром Альбединским их переписка. Говорили, что Альбединский, как тонкая натура, не женился бы на девушке, только потому что она непродолжительное время пользовалась высочайшим расположением, ибо на столь непрочном основании нельзя строить карьеру. Разрешить вопрос мог бы великий князь Константин, как-то днем во время прогулки по царскому селу, встретивший брата Сашу верхом, а вслед за ним Александру Сергеевну Долгорукую, также верхом, совершенно одну. «Заключение из этого нетрудно», — записал великий князь в дневник, — «больно». Но и Александра Долгорукая наскучила государю. Приелись ее тонкое и язвительное остроумие, тяготила необходимость постоянно отвечать ей в тон, а мадемуазель слова в простоте не могла сказать. Нет, она была занятна, но и только. Марию Александровну, вынужденно смирившуюся с увлечениями мужа, отчасти утешало то, что все увлечения были мимолетны, а после этих мимолетностей он все же возвращался к ней. В августе 1857 года происходили маневры на Полтавщине. Штаб-квартиру императора устроили в поместье князей Долгоруких в селе Тепловка. Император жил в помещичьем доме, хозяева перебрались в один из флигелей.